Рассвет разума. Вместо предисловия. Как известно, плохие времена порождают сильных людей. Если переложить это выражение на армию и силовые структуры, да и на наше общество, чего уж там лукавить, то в наши дни мы видим именно процесс рождения сильных людей. Давайте посмотрим правде в глаза. Ни чеченские кампании, ни Сирия не были столь масштабными зарубами, какие происходят сейчас в рамках проведения СВО. Ни одна армия в мире, за исключением наших непосредственных чубатых оппонентов, но им хана при любых раскладах, не имеет такой боевой закалки. Да, наши западные заклятые друзья помогают ВСУ, тренируют, руководят и испытывают оружие, но их армия такой жестокой обкатки не пройдет. Реальных боевых действий, какие они есть, так им не прощупать на шкуре своих бойцов. Я уверен, что многое поменяется. Отлетит ненужная шелуха, уйдут ненужные люди, будут решаться вскрывшиеся проблемы. Родятся новая армия, новые силовые структуры, новое общество. Эпоха невоевавшей армии и пассивного общества ушла. Роды будут тяжелые, но победа непременно будет за нами. Но чтобы эта победа пришла, чтобы мы могли оценить ее, каждый человек в нашей стране должен осознать истоки происходящего и всю глубину процессов, меняющих лицо истории. А для этого нужно просто вспомнить некоторые моменты, которые в цифровую эпоху очень легко улетают из памяти, тускнея под слоем бесконечных новостей и высказываний. Но мы, те, кто был на Донбассе тогда, мы помним все. Украину мы создали, теперь надо создать украинцев. Так говорил еще Леонид Кучма. Очень меткая цитата, которую многие, да почти все, забыли. Показательная цитата. Шла долгая, навязчивая пропаганда. Ее можно назвать даже духовным геноцидом. Планомерная и кропотливая работа по замене национальной идентичности граждан, которые волею судеб внезапно стали проживать на территории уже независимой Украины. Независимой, естественно, весьма условно. Украинизация не пощадила никого. Фундамент ее строился на ненависти к москалям. Мыл, это они нас оккупировали и не давали великой нации расправить жовто-блакитные крылья. Однако стоит вспомнить, что по переписи населения 1989 года советская власть так уничтожила Украину, что жителей УСССР исчислялось 52 миллиона человек. Сколько там сейчас? Да, Украина, в особенности восточная ее часть, неохотно принимала такое положение вещей. Процесс украинизации отторгался как некое инородное тело организмом. И тогда создателям проекта «Украина» пришлось прибегать к более радикальным методам в 2014 году. Одними из основных лозунгов Майдана были именно русофобские. «Сейчас как скинем гнет москаля, ох, мы и заживем». Но не вышло зажить лучше. Естественно, виновный в разворовывании страны нашелся сразу – москаль. Этот способ был кровавее и эффективнее. Вкупе с западными технологиями пропаганды организаторы старались хоть как-то кривенько-косенько, но консолидировать украинское общество против классического для украинского нацизма врага – России. Возмущение утопили в крови, радикалы держали в страхе и не давали открыть рот инакомыслящим. Все это происходило при поддержке новой украинской власти. Яркий пример – поколение молодых парней из восточных и центральных областей Украины, которых пубертатный период застал в 2014 году. 8 лет этим русским ребятам насильственно навязывали украинство, внушали им, что русский язык у них родной только из-за пережитков СССР и оккупации русских, учили правильной истории Великой Украины. Для чего это делалось? Переформатировать пророссийские регионы на ненависть к нам – нашей стране, нашему народу. Результат мы видим сейчас. Так современная Украина взрастила поколение мертворожденных, которым суждено было стать живым щитом против нас. Молодые и решительные, но в голове полнейшее украинство. Они никогда не станут своими для западных регионов своей страны, а это и не нужно. Их конкретно готовили на идеологическом уровне противостоять нам. Готовили, чтобы кинуть в мясорубку конфликта, как послушное управлению живое оружие. Это их и погубит. Нет, однородности на Украине как не было, так и нет. Стереть грань различий между западенцем и схидником не вышло. Сильно они разные. Однако образ врага внедрить в большую часть активного населения получилось. Метастазы проникли в мозг. Удалению хирургическим путем этих метастаз мы занимаемся уже 2 года, так как медикаментозные методы не помогли. Работы много, работа трудная. Запад, как возбудитель раковой опухоли, всячески противится этому, но хирург сильный, опытный и самоотверженный. Россия же, ее жители в основной своей массе, эти годы жили совершенно мирной внутренней жизнью, не предполагая, насколько глубока эта раковая опухоль, растущая буквально в нескольких километрах от границы. С началом СВО вся прогрессивная общественность заговорила, дескать, ну не так уж много и гибло людей на Донбассе. Молодому поколению, возвращенному сладкоголосым и улыбчивым Лешей Навальным, вообще не донести, как все это было тогда, с чего все началось и почему произошло. Жители Украины тоже быстро и легко про все позабыли. Однако мы помним. Я помню и буду помнить, как убили выстрелом в живот из ружья моего знакомого в Одессе, коренного одессита. Он еще сутки мучился в больнице, пока не умер. Он вышел сказать свое мнение, и все его оружие осталось в сейфе. Он верил в силу слов, а агрессивное стадо его оппонентов верило в силу террора. За его убийство никто не понес наказания. Один из наших дорогих друзей под ударами украинских вертолетов потерял детство и в 15 лет взял в руки оружие. Он все помнит, он все знает. Он плясал на развалинах терминала Донецкого аэропорта, и я уверен, что спляшет на руинах Верховной Рады. Помнит и другой наш друг, как его целенаправленно убивала на Майдане свора озлобленных укранацистов, а после Крымской весны его же назвали предателем. Наши товарищи, уроженцы Донбасса, помнят, как встали с оружием в руках против пораженного чумой Майдана украинства. Многие из них долгие годы не были в своем родном доме. Еще до событий 2014 года с одной из коренных жительниц Харькова у меня состоялся занимательный разговор. Она настойчиво меня убеждала, что она украинка, что Украина — это отдельная национальность. При этом украинским языком совершенно не владела. Ну как не владела? Все понимаю, но сказать не могу. Мама и папа русскоязычные. Первое слово на русском. Знаете, как она это пояснила? Пояснение этому было простое, как дверь. На Украине много русскоязычных регионов. Вот Украина. Очень большая страна. Населения по меркам Европы достаточно много. Близкое соседство с Россией. Кто-то из вас назовет мне хоть один... Украиномовный регион в России. Почему так получилось? Может, потому что все эти регионы и люди, находящиеся в них на самом деле русские, которые в какой-то момент решили, что они совсем другой национальности? Загадка. Причем они, по большей части, за все время своей независимости даже не удосужились выучить украинский язык. Как бы их ни ломали через колено насильственной украинизацией, намешали языков и назвали его «суржик», это в лучшем случае. Но даже если выучен украинский язык, родным останется русский, правда? Вынуждать себя и переводить свои русские мысли на украинский язык в угоду политической повестке. Представьте на минуту, что человек, называющий себя коренным немцем из Гамбурга, внезапно официально имеет родной язык французский. Нет, он понимает немецкий и даже немного разговаривает, как и весь его немецкий Гамбург. Да вообще вся Бавария франкомовная. Представили? Вот и я нет. Это все почему-то быстро забылось. Еще долго можно перечислять личные мотивы, которых не было в остальной части Украины. Они жили, будто их это не касается, что все где-то там, где-то далеко. Где-то там дети сидели в подвалах, но ведь не наши дети, правда? Где-то там сгорбленные фигуры матерей стояли на коленях у могил детей. Где-то там был комендантский час, и никто из них ни разу не выходил на антивоенный митинг за все эти годы. Поэтому лично мне противно видеть удивленные лица как на Украине, так и среди нашей прогрессивной общественности. Вы не знали, или вы не хотели знать, или вы забыли, а мы помним все. Точка невозврата давно пройдена. В первую неделю СВО, когда большая часть населения была шокирована происходящим, когда о нашей небольшой команде ветеранов еще никто не знал, те недели общество получило сильную встряску. Такой информационной атаки мы никогда не испытывали. Наш противник знал, что важно показать не то, как все есть на самом деле, а шокирующую для нас картинку, причем на всех ресурсах, до которых дотягивались их липкие, сальные ручонки. Еще сильнее, чем эта огромная волна дезинформации, поражал некий ступор наших величайших СМИ и официальных пресс-служб всевозможных ведомств. Складывалось впечатление, что они потеряли мамку и просто бросили общество один на один с ЦИПСО, так называемой Украины. В этот момент единственными источниками информации стали наши блогеры, паблики, телеграм-каналы. Мы сами на тот момент делали, что могли. Да, они порой не по своей вине могли дать неточную информацию, только из-за того, что она поступала по крупицам. Но информационные 300 спартанцев хоть как-то сглаживали потоки украинства у вас в телефонах и компьютерах. О них потом не вспомнят, о них уже забыли. Пресс-секретари будут получать очередные повышения, каналы премии и финансирования государства. Все вернулось на круги своя. Информационные акулы вновь на коне, как ничего и не было. Однако закалка первых недель СВО заставила людей думать. Общество начало не только потреблять информацию, но и стараться ее анализировать. И это максимально важно. Это сейчас отличает нас от оппонентов. Мы можем думать. А они как потребляли все то, что им впихивают, так и потребляют. Скорее всего, из-за информационной встряски у нас и произошел рассвет разума. И этот рассвет разума запустил глубокие процессы, вылившиеся в создание сотен волонтерских проектов, в принятие людьми ответственности за судьбу своей страны и своих детей. «Дети — наше будущее». Да, фраза банальная и давно избита. Однако своей актуальности она не потеряла. Если не будете воспитывать своего ребенка сами, то в один прекрасный момент его начнет учить очередной либеральный или иной какой-нибудь враг в интернете. Он расскажет, как вашему отпрыску правильно жить. Деньги на завтраки пойдут в очередной фонд «Развал Родины» или «Пора валить из Рашки». Получите под старость лет Майдан у себя в доме или квартире. Нет, не нужно делать из ребенка упоротого. Научить его мыслить и анализировать информацию жизненно необходимо. Нужно всего лишь ограничить его от всякого откровенного непотребства, замаскированного под достоверные данные, от псевдоинтеллектуалов, краящих историю крупными кусками в угоду своим заказчикам или своему зараженному сознанию. Уделяйте время патриотическому воспитанию малыша самых ранних лет, даже если он еще мало что понимает. Привитые качества любви к родине и родной земле будут только расти. Я со своим чадом каждый год 9 мая и 22 июня хожу возлагать цветы к памятнику воинам. После всех этих шумных митингов и громких слов не очень люблю публичные мероприятия. Знаете, я думаю, что это не менее важно, чем заплатить за уроки английского языка или отдать на танцы. Скорее всего, даже важнее. Если я не передам в ее сердце искру любви к родине, то никто этого и не сделает. Правда? Туман.